Пилюли бессмертия. Дмитрий Дмитриевич вошел в столовую, оставив Колю человека у входа. Все столики были заняты. «Дмитрий Дмитриевич, идите к нам!» — донеслось с одного из дальних столиков, за которым расположилось человек 6 сотрудников института. Для Дмитрия Дмитриевича, Коли и человека достали стулья. Между первым и вторым блюдами завязался разговор. «Всего мы ожидали, Дмитрий Дмитриевич. Мы были уверены, что ты что-нибудь изобретешь, напишешь какую-нибудь теоретическую работу. А что ты предлагаешь?» — сказал Андрей Петрович Рябцев, заведующий одной из лабораторий, вытирая усы. «Не обижайся на нас, но ты предлагаешь какую-то беспомощную вещь. Берешь в соавторы мальчика?» «Что тебе нужно?» — спросил Дмитрия Дмитриевича другой сотрудник из категории буйно принципиальных. «Слава глупая, что ты первый сформулировал условия бессмертия. Ты бы уж нам на совете поподробнее все рассказал, а то наш пшеничный нам ни формул, ни выкладок не покажет». «Все гораздо интереснее, чем вы думаете», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Мысль о бессмертии не моя мысль». «Не твоя? Это же был сама щепетильность», — возбужденно сказал Андрей Петрович. «И ты воспользовался чужой мыслью?» «Да вы не так поняли. Это действительно новое, новое на Земле. В этом буква закона удовлетворена полностью. Но это не у нас открыто. Вот наш первый автор. Человек? Псевдоним? Нет, мы просто не знаем его имени. Он житель не нашей планеты». «Да откуда же он?» — засмеялись за столом. «Откуда он прилетел? С Марса или, может быть, с Венеры?» «Нет», — сказал Коля. «Нет, на Венере люди с крыльями». За столом переглянулись, покачали головами. «Слушай, Дмитрий Дмитриевич», — сказал Андрей Петрович, — «не сбежали ли твои авторы с какой-нибудь канадчиковой дачи? Все это пахнет добротным сумасшествием». «Да, даже вам трудно объяснить. Человек летел к нам века и не долетел бы, если бы не был бессмертным. Он принес нам многое из того, что нам все равно пришлось бы открывать. Можем ли мы отказаться от нового и нужного? Пока вопрос о бессмертии, потом еще что-нибудь». «А сам метод вами подготовлен?» «Да, человек сделал несколько таблеток». Человек осторожно поставил на пустую тарелочку из-под хлеба 6 небольших зеленых конусов. Каждый из них мог поместиться в чайной ложке. «А что с ними делать?» — спросил Андрей Петрович. — «Чи до борщу, чи на ночь?» Человек удивленно прислушивался. — «Это по-украински», — пояснил Дмитрий Дмитриевич. — «Когда, — спрашивает он, — их глотать-то можно? С едой или перед сном?» — «Безразлично», — ответил человек. — «Так нужно проверить», — сказали за столом. — «А что после такой таблетки произойдет?» — «Одной таблетки достаточно, чтобы ребенок навсегда остался ребенком. Старик превратился в человека зрелых лет». «Простите, Дмитрий Дмитриевич, а сами вы уже бессмертные?» «Знаете что?» — сказал неожиданно Коля. «Знаете что? Возьмите меня для опыта. Да, меня, я это съем». Он указал на зеленые таблетки. «А через год, если я не буду меняться, вы все убедитесь». «А это идея», — сказал кто-то. «Но только опасно». «Нет-нет», — торопливо заговорил Коля. «Я очень быстро меняюсь. Вы только подумайте, прошлый год я был на 4 сантиметра ниже». «Год ждать», — проговорил Дмитрий Дмитриевич. «И потом, ты же хотел, кажется, еще вырасти». «Не нужно мне больше расти», — сказал Коля. «Если не нужно расти, то я и не буду расти». Он протянул руку, взял одну из таблеток и, прежде чем кому-нибудь пришло в голову его остановить, отправил ее в рот. У него мгновенно закружилась голова, зеленая пена выступила на губах. «Воды! Скорее воды!» — закричали за столом. Дмитрий Дмитриевич ринулся на кухню, где ему набрали прямо из крана стакан теплой воды, и побежал назад. Коля лежал на сдвинутых стульях, зрачки в его глазах дрожали у переносицы. Все стояли притихшие, испуганные. «Что там? Что там случилось?» — спрашивали за соседними столиками. «От духоты, наверное». Коля медленно стал приходить в себя. Его запястье крепко стиснул человек, и по его сосредоточенному лицу было видно, что он считает пульс. Через несколько минут Коля поднялся. Сотрудники заторопились на ученый совет. Колин поступок произвел на них впечатление. Все притихли, каждый углубился в свои мысли. Коля собрал оставшиеся зеленые конусы с тарелочки, задумчиво на них посмотрел и сунул в карман куртки.